Мертвый город. Великий шелковый путь пролегал южнее монгольских степей, к верховьям реки Хуанхэ, по южной границе пустыни Гоби, к оазисам, населенным уйгурами, и далее к Средней Азии и Ирану. В начале 13 века контроль над пустынным отрезком этого пути перешел к монголам. Но кто господствовал там до монголов, вплоть до недавнего времени оставался не то чтобы неизвестным, но, скажем, не до конца установленным. Приблизительную историю этих мест можно было определить по китайским летописям и хроникам монголов. Было очевидно, что в тех местах селились уйгуры, какое-то время на них распространялась власть Тибетского царства, после этого там находились владения киданий, затем царство Си-Ся, вероятно, основанного тангутами. Но никаких материальных свидетельств этого не существовало. Эта часть Великого Шелкового Пути была самой трудной для караванов. Еще в древности китайский историк Сыма Цянь писал: «Путешественники, которые выезжают из Китая, часто погибают в соляных болотах. Те, кто едет по Северному пути, подвергаются нападению гуннов. На Южном пути нет воды и пищи, и царит большая нужда». Позже эту картину дополнил другой китайский писатель, Сюан Цзан. «Пески расстилаются на необозримое пространство. По прихоти ветра они то нагромождаются в одном месте, то вновь разметываются. Путники не находят там никаких следов человека, и многие из них сбиваются с пути. Поэтому странники отмечают дорогу, собирая в кучи кости животных. Там нет нигде ни воды, ни растительности, и часто дуют жгучие ветры. Когда поднимаются эти ветры, люди и животные падают в изнеможении и заболевают. Временами слышится то пение и свист, то болезненные стоны, но если прислушаться к этим звукам, то сознание помутится, и потеряешь способность передвигаться. Вот почему там часто гибнут путники. Эти миражи — наваждение демона». В средние века, когда климат был более влажным, чем ныне, через пустынные области в центре Азии протекали реки, крупнейшие из них не пересыхали даже в разгар лета. Вдоль рек и по берегам редких озер тянулись оазисы, некоторые достаточно обширные, чтобы прокормить несколько тысяч человек. Разумеется, обладание этими оазисами было ключом к господству на торговом пути. Что же происходило там в XII веке? В 80-х годах прошлого столетия вплотную к разгадке приблизился русский путешественник Григорий Потанин. В пустыне Гоби он тщательно записывал легенды кочевых монголов. Практически все они были так или иначе связаны с именем Чингисхана и его войной против тангутов. Война была жестокой и кончилась уничтожением тангутского государства и гибелью его городов. Развалины городов, правда, небольшие, встречались Потанину не раз. Когда же его экспедиция попала в долину реки Эдзингол, пересохшей и наполняющейся водой лишь весной, следы человеческого обитания стали попадаться все чаще. Сухие стволы больших тополей лежали у длинных рытвин, бывших каналов. Порой из песка выглядывали остатки стен глинобитных домов. Ветер, отгоняя песок, открывал на каменистой земле тысячи черепков, глиняных и фарфоровых, а порой и китайские монеты. Ясно было, что вся эта обширная долина когда-то была густо заселена. 100 лет назад, когда по долине шел Потанин, там кочевали лишь несколько семей монголов, которые, кроме легенд, ничего о прошлом этого края не знали. Только один из монголов сказал, что когда он кочевал на севере, где русло реки теряется в солончаках и песках Гоби, он видел там развалины очень большого города, который зовется Черным городом. Харахото. Но местные кочевники не хотят, чтобы чужие видели его. И если чужой человек просит провести к городу, они делают вид, что никакого города там нет. В 1907 году в пустыню Гоби отправилась экспедиция Петра Козлова, ученика знаменитого Пржевальского, большого знатока Центральной Азии. Русское географическое общество включило в план экспедиции поиски мертвого города. В феврале 1908 года Козлов оказался в ставке монгольского князя Балдын-Дзасака, расположенной в Южной Гоби. Сблизившись со старым князем, Козлов начал расспрашивать его о Харахото. Тот рассказал, что развалины города сохранились, но чужаков к ним не пускают, кочующие в тех краях торгоуты. И по очень простой причине. Уже много лет они ищут там сказочные сокровища. По преданию, в которое они верят, правитель города, когда его осадили монголы Чингисхана, убил своих двух жен и зарыл их вместе со своими богатствами. Правда, в последние годы торгоуты от сокровища отступились. Несколько лет назад они выкопали глубокий ров, уже добрались было до клада у Большого Субургана, каменной ступы, но оттуда выползли две змеи, духи погибших жен, и изгнали кладоискателей. Из расположения к Козлову князь дал ему проводников, и к середине марта экспедиция уже была в низовьях реки Эдзингол, где ее встретили торгоуты. А так как проводники рассказали торгоутам, что Козлов — друг князя Балдын Дзасака, те согласились показать ему развалины. «Наше волнение увеличивалось и увеличивалось», — писал в дневнике Козлов. «В особенности, когда после 3-5 верст юго-юго-восточного движения нам стали попадаться черепки фарфоровой и глиняной посудной формы с закругленными краями, гранитные валы для молотьбы, наконец, монеты и прочее. Показались развалины справа от дороги, Актанхото. В них, по преданию, был сосредоточен кавалерийский отряд, защита Харахото. Эта цитадель устроена на возвышении берега мертвой реки с остовами погибших сухих тополевых деревьев, валявшихся вдоль русла старого ложа вод Эдзингольских, некогда омывавших с двух сторон Харахото. По сторонам последнего залегали культурные долины с земледельческим населением. Наше желание попасть в Харахото дошло до крайней степени. Над песками показались крепостные шпицы субурганов, а вот и уголок самой крепости. Еще томительные полчаса, и мы, миновав бугры холмы из песка и тамариска, вышли на каменную равнину с запада, где мертвый город, весь на виду, вблизи еще больше, манит к своим скрытым сокровищам. С вершины крепостной стены Козлов смог обозреть весь город. В плане он представлял собой квадрат. Длина стороны — более километра. Шестиметровой толщины стены были укреплены башнями и субурганами. В город вело двое ворот. По сторонам выдавались бастионы, которые прикрывали ворота от нападения. Две параллельные улицы с развалинами домов вдоль них пересекали весь город. Одну из улиц Козлов назвал главной, вторую — торговой. Можно было различить и следы дорог, которые с двух сторон вели к городу. Вдоль них кучками виднелись многочисленные субурганы и развалины построек. Значительная часть города не уместилась в крепостных стенах и раскинулась на окрестной равнине. Экспедиция разбила лагерь в центре города, и всеми овладел кладоискательский зуд. Уже в первые дни список находок был внушителен. Книги и рукописи, иконы на ткани, монеты и бумажные деньги, буддийские статуэтки, обломки фарфоровой и глиняной посуды, стремена, бусы, железные инструменты. Через 3 дня экспедиция двинулась дальше, и из первого же населенного пункта Козлов направил в Академию наук письмо с сообщением о найденном городе. Он в частности писал: «Сменилось 9 поколений у правителей эдзингольских торгоутов, но последние знают Харахото не иначе, как только в развалинах. Кто же были, в конце концов, харахотосцы?» Туземцы на такой вопрос отвечают: китайцы. В течение последующих месяцев Козлов обследовал пустыню Алашань, затем направился в северо-восточный Тибет. Поздней осенью экспедиция остановилась на зимовку в оазисе Гуйдуй, но зимовать не пришлось. 7 декабря было получено сообщение из Петербурга. Материалы, отправленные Козловым в Россию, произвели сенсацию. Историки считают, что им найдена столица исчезнувшего тангутского царства Сися. Специальное собрание географического общества было посвящено обсуждению находок Козлова. В частности, было отмечено, что многие, извлеченные из развалин рукописи, написаны на языке неведомом. По крайней мере, прочесть их никто не умеет, хотя образцы письма и известны. Под образцами имелись в виду находки, сделанные английскими и французскими учеными в Китае. Их расшифровка только начиналась. «Ввиду важности совершенного открытия», — сообщалось в письме, «Совет географического общества предлагает вам не углубляться в Сычуань, а вместо этого возвратиться в пустыню Гоби и дополнить исследование недр мертвого города.